«Нужно найти какое-нибудь поселение», — сказал я. «Может быть, там мы сможем узнать больше об этом месте». Мы двинулись вперед, осторожно пробираясь через густой подлесок. Я был настороже, готовый в любой момент встретиться с новой угрозой. Но, к счастью, наше путешествие прошло без происшествий. Даже удивительно, с моей-то удачей на влипание в разные истории. Спустя день пути мы наконец увидели признаки цивилизации. Вдалеке показались стены небольшого поселения. Я облегченно вздохнул, наконец-то мы сможем отдохнуть и, возможно, получить какую-то информацию. Когда мы приблизились к воротам, нас остановили стражники. Их одежда и оружие отличались от тех, что я привык видеть на своем континенте, но в целом выглядели удивительно знакомо. «Стой, кто ты и откуда пришел?» — крикнул один из стражников, направляя на меня копье. Я медленно поднял руки, показывая, что не представляю угрозы. «Меня зовут Джин. Я путешественник из дальних земель», — ответил я, стараясь говорить спокойно и уверенно. К моему удивлению и облегчению, стражники, казалось, поняли меня без проблем. Видимо, несмотря на разделение континентов, язык остался общим. А ведь мне говорили, что мы не имели связи тысячелетиями. «Путешественник», — недоверчиво переспросил второй стражник, — «и что же привело тебя в наши края? Тут редко бывает кто-то. Не то место, знаешь ли». Я решил, что честность будет лучшей стратегией. «Я ищу своего отца. Он очень давно отправился в путешествие в эти земли, но не вернулся. Вот и ищу любые зацепки, которые могут помочь в поисках». Стражники переглянулись, явно не зная, что делать. Я решил воспользоваться моментом и достал из пространственного кармана голову скалопендры, которую отрубил перед выходом из пещеры. «Я также охотник на духовных зверей», — сказал я, демонстрируя свой трофей. «Возможно, в вашем поселении найдется кто-нибудь, кто платит за истребление опасных существ». Глаза стражников расширились при виде головы скалопендры. Они снова переглянулись, на этот раз с явным уважением. Практики всегда уважали силу других. «Ты убил это чудовище?» — спросил первый стражник. «Впечатляет. Наш глава наверняка заинтересуется этим». «Хорошо, путник», — сказал второй стражник, опуская копье. «Мы проводим тебя к главе, но учти, любые враждебные действия будут пресечены немедленно». Я кивнул, соглашаясь с их условиями. Стражники провели меня через ворота внутрь, в то время как их заменила другая пара. Поселение оказалось больше, чем можно подумать, глядя на него снаружи. Улицы были вымощены камнем, а дома выглядели крепкими и хорошо построенными. Люди с любопытством смотрели на меня, явно удивленные моим необычным для их мест внешним видом. Меня привели к большому зданию в центре поселения. Внутри меня встретил пожилой мужчина с длинной седой бородой, чьи глаза светились мудростью и опытом. «Я Тайрон Шу, глава этого поселения», — представился он. «Мне сказали, что ты убил огромную скалопендру и готов помочь за определенную плату». Я поклонился, выражая уважение. Сейчас роль наемного охотника на духовных зверей могла мне очень помочь, чтобы получить хоть какую-то информацию. «Да, уважаемый, меня зовут Джин, я путешествую достаточно давно и зарабатываю охотой». Я снова достал голову скалопендры, и глава поселения внимательно осмотрел ее. «Впечатляюще», — кивнул он. «Такие твари — настоящее бедствие для наших земель. Мы будем рады заплатить за подобные трофеи. Похоже, мне удалось произвести хорошее первое впечатление». «Благодарю вас, уважаемый», — сказал я. «Я буду рад помочь вашему поселению в борьбе с опасными существами». Глава кивнул, но тут я заметил молодого человека, стоящего позади него. Его взгляд был настороженным и даже неприкрыто враждебным. «А это мой сын, Джин Лан Шу», — представил его глава, заметив мой взгляд. «Вы практически тезки, не так ли?» Парень кивнул мне, но в его глазах я видел явное недоверие. Я понимал его чувства. Чужак в странной одежде, появившийся из ниоткуда, мог вызывать подозрения. «Рад знакомству», — сказал я, стараясь звучать дружелюбно. Молодой человек лишь хмыкнул в ответ. Наш разговор был внезапно прерван криками снаружи. Сын главы выбежал из здания, и мы последовали за ним. То, что мы увидели, заставило меня напрячься от предчувствия неприятностей, а ведь я так и не привык к местной ци. К поселению приближалась группа вооруженных людей. Их лица были скрыты за масками, а в руках они держали оружие, светящееся от вложенной в него ци. «Проклятие!» — выругался Джин Лан. «Это люди из Черного ущелья. Они опять пришли требовать дань». Я посмотрел на Тайрона, который выглядел обеспокоенным. Лидер нападавших, высокий мужчина со шрамом через все лицо, выступил вперед. «Тайрон Шу, старый дурак!» – прокричал он. «Ты все еще отказываешься подчиниться нам? Сегодня я преподам тебе урок, который ты запомнишь надолго». Я внимательно наблюдал за приближающимися людьми, чувствуя, как напряжение нарастает в воздухе. Повернувшись к Джинлану, я тихо спросил: «Кто эти люди? Похоже, у вас с ними давние счеты». Джинлан поморщился, словно ему было неприятно говорить об этом, но все же ответил: «Они появились несколько месяцев назад, называют себя людьми из Черного ущелья. Эти ублюдки медленно расширяют свои владения, захватывая одно поселение за другим». Он сжал кулаки, и я заметил, как его костяшки побелели от напряжения. «Они дали нам время на сбор дани», — продолжил Джинлан, его голос дрожал от едва сдерживаемой ярости. «Но отец, он слишком горд, отказался собирать для них что-либо. Сказал, что мы не будем прогибаться под каких-то бандитов. И теперь они пришли за своим», — закончил я за него. «Да», — кивнул парень, — «они здесь, чтобы забрать наше имущество. А если мы будем сопротивляться?» Он не закончил фразу, но я и так понял. Ситуация была серьезнее, чем я предполагал изначально. Это были не просто бандиты, а скорее всего, какая-то секта, постепенно захватывающая власть в регионе. «Понятно», — сказал я, чувствуя, как звездная ци начинает циркулировать в моем теле быстрее. «Что ж, давай покажем им, что ваше поселение не так-то просто захватить. Ты, правда, готов нам помочь?» Джинлан посмотрел на меня с удивлением. «Ты же чужак, тебя это не касается». «Может, я и чужак, но я не могу стоять в стороне, когда невинным людям угрожает опасность». С этими словами я шагнул вперед, готовясь встретить нападающих. Краем глаза я заметил, как Джинлан встал рядом со мной. В любом случае сомнительно, что эти бандиты не стали бы трогать меня только из-за того, что я чужак, а по виду местных было видно, что они уже собираются сражаться. Я просто предвосхитил события и сам выдвинулся вперед. «Спасибо», — тихо сказал он. «Может, я и ошибался насчет тебя». Я кивнул, не отрывая взгляда от приближающихся врагов. Ситуация была опасной, но я чувствовал, что готов к этому вызову. В конце концов, это был шанс не только помочь этим людям, но и проверить свои новые силы в реальном бою на этом континенте и еще раз испытать эту необычную ци. «Боюсь, сегодня урок получите вы», — сказал я, активируя туманность. Вокруг меня появились маленькие сгустки энергии, похожие на звезды. Нападавшие на мгновение замерли, явно удивленные незнакомой техникой. И все же лидер этой группы что-то досоображал. Стоило ему только увидеть среди обычных поселенцев кого-то нового, да еще и с чем-то незнакомым, как он тут же бросился на меня, занося свой меч для удара. Но я был готов к этому. Одна из моих звезд выстрелила лучом энергии, выбив оружие из рук мужчины. Тем временем битва уже началась. Нападавшие атаковали со всех сторон, но мои звезды создавали постоянную угрозу, не давая им приблизиться. Я двигался между ними, используя Млечный Путь, нанося точные удары в то время, как поселенцы тоже оказывали сопротивление противнику. Краем глаза я заметил, как Джинлан сражается с двумя противниками одновременно. Он был хорошим бойцом, но явно уступал в силе. Я увидел, как один из нападавших заносит меч для смертельного удара из слепой зоны слишком увлекшегося сражением парня. Не раздумывая, я бросился к нему, активируя свет сверхновой. Яркая вспышка ослепила нападавших, а волна энергии отбросила их назад. Я успел в последний момент, закрыв собой Джинлана. «Ты спас меня», — удивленно произнес он, глядя на меня широко раскрытыми глазами. Тем временем Тайрон тоже не стоял в стороне, однако то, что мужчина использовал, заставило меня удивиться. Это было очень похоже на техники с моего континента, которые использовала секта, поглощающая кровь духовных зверей. Его люди также сражались, используя похожие техники. Я же все еще не мог освоиться, и, пусть противники и были достаточно сильны, я понимал, будь у меня прежние силы, я бы справился и один. А так вышло взять на себя лишь пятерых, и то я, в целом, хорошо помог поселенцам. Наконец, лидер группы, тот самый мужчина со шрамом, остался один лишь с парой своих людей. «Это еще не конец», — прокричал он. «Младшая секта Черного Лотоса узнает об этом. Вы все заплатите». С этими словами он активировал какой-то артефакт и исчез во вспышке света. Когда пыль осела, я огляделся. Жители поселения начали выходить из укрытий, с радостью и гордостью глядя на своих защитников. Пара таких взглядов досталась и мне от довольно милых девушек. Тайрон Шу подошел ко мне, его лицо сияло от радости и облегчения. «Пусть ты и незнакомец, но встал на нашу защиту, я очень благодарен тебе за это. Я рад, что смог помочь, уважаемый Тайрон Шу», — кивнул я в знак благодарности, «но уверен, что вы бы справились и без меня, я просто немного помог вам». Джинлан, стоявший рядом, внезапно протянул мне руку. «Я ошибался насчет тебя, Джин. Ты доказал, что достоин доверия. Спасибо за то, что прикрыл мне спину, хотя мог просто отойти в сторону, ведь это не твоя битва. Через пару дней у нас начнется охота на духовных зверей», — внезапно начал глава поселения. «Многие из наших воинов ранены, и мы были бы очень благодарны, если бы ты присоединился к нам. Разумеется, мы щедро заплатим за твою помощь». Я задумался на мгновение. Это была отличная возможность лучше узнать этих людей, их обычаи, возможно, получить какую-то информацию о нынешнем положении дел. Как минимум узнать о младшей секте Черного Лотоса, о которой твердил тот человек. Да и, в целом, лучше понять, что здесь происходит и чем живут люди. «С радостью приму ваше предложение», — ответил я. «Отлично», — воскликнул глава поселения. «А теперь, думаю, нам всем не помешает отдых после такого напряженного дня. Я покажу, где ты можешь заночевать», — сказал сын главы и махнул рукой, приглашая следовать за ним. Глава 16. «Я проснулся на рассвете, чувствуя, как тяжелая ци этого континента давит на меня даже во сне, хоть уже и не так сильно. Похоже, я начинаю немного привыкать, и тело само уже адаптируется. Несмотря на легкую усталость от этого и после вчерашнего боя, я чувствовал себя полным силы и энергии. Домик, который мне выделили, был небольшим, но уютным. Простая деревянная мебель, мягкая кровать и небольшое окно, через которое пробивались первые лучи солнца. Сев на кровати, я решил проверить свое состояние. Перед моими глазами появилось привычное окно характеристик техники безоблачного неба. Джин Ри, уровень 900, практик 5 звезды императорской сферы, сила 2625, ловкость 2330, интеллект 2380, харизма 1290, духовная энергия 4100, доступные очки 0, слава 170 000, могущество Джина Ри известно практически каждому на северном континенте, его подвиги войдут в историю, защита императора, победа над сильнейшими практиками континента, включая Вейлана, и разгром сект, угрожавших миру. Джин стал символом силы и благородства, но его восхождение вызывает зависть и ненависть у некоторых старейшин. Родословная. Гидра семи водопадов. Поглощенные родословные. Тигрица водного лотоса. Повелитель морозного пекла. Ледяной мимик. Ледяная лисица. Доступные очки. 0. Я усмехнулся, глядя на свои характеристики. Полтора года в закрытой области не прошли даром. Я стал намного сильнее, чем был раньше. Всего 4 звезды и 1 прорыв отделяли меня от тиранической сферы, той самой, на которой, по обещанию техники безоблачного неба, должны были открыться все тайны. Интересно, действительно ли я получу объяснение, когда достигну этого уровня? Пробормотал я, поглаживая подбородок. Хотя, даже если нет, сама сила того стоит. Чешуйка, свернувшаяся клубочком на подушке рядом со мной, приоткрыла один глаз. «О чем ты там бормочешь, папа? Снова говоришь сам с собой?» — сонно спросила она. «Ни о чем, малышка», — улыбнулся я, поглаживая ее чешуйчатую голову. «Просто размышляю о будущем». Я встал и начал готовиться к предстоящей охоте. Одевшись в свою привычную одежду практика, я прикрепил к поясу звездный горн. Несмотря на то, что я не планировал активно участвовать в охоте, лучше быть готовым ко всему. Выйдя из домика, я вдохнул свежий утренний воздух. Несмотря на тяжесть ци, природа здесь была прекрасна. Огромные деревья, листва которых переливалось всеми оттенками зеленого, окружали поселение. Где-то вдалеке слышалось пение птиц, чьи голоса были совершенно не похожи на те, что я слышал на своем континенте. У ворот поселения уже собралась группа охотников. Среди них я заметил Джинлана, сына главы поселения. Он кивнул мне, когда я подошел. «Доброе утро, Джин», — сказал он. «Готов к охоте?» «Всегда готов», — ответил я с легкой улыбкой. «Что за зверя мы будем преследовать?» Джинлан нахмурился, его лицо стало серьезным. «Мы охотимся на призрачного Василиска», — сказал он тихо, чтобы другие охотники не услышали. Это редкий и очень опасный духовный зверь. Его ядро обладает невероятно чистой природной ци. Отцу нужно это ядро, чтобы прорваться на следующую ступень совершенствования. Я присвистнул, впечатленный. Призрачный Василиск, это не шутки, наверное. Впрочем, я никогда о такой зверюге и не слышал. Звучит как серьезный вызов, сказал я. Не могу дождаться, чтобы увидеть это существо своими глазами. Джин Лан кивнул, но затем его взгляд стал немного неуверенным. Послушай, Джин, начал он, понизив голос еще больше. Я хотел попросить тебя кое о чем. Не мог бы ты не участвовать активно в сражении с Василиском? То есть да, он один из тенеходов, и это безумно опасно, но все же... Я удивленно поднял бровь. Еще и слова какие-то непонятные добавляет, и ведь не спросишь вот так сразу. Не пойми меня неправильно, быстро добавил Джин Лан, не дав мне сказать. Я не сомневаюсь в твоих способностях. Просто мы хотели бы показать тебе, на что способны наши охотники. Оценить нашу истинную силу, понимаешь? Все думают, что ты гость моего отца, и переживают, что в стычке с людьми из Черного ущелья показали себя слабаками. Я понимающе кивнул. Это было вполне логично. Они хотели продемонстрировать свою силу, так как прошлый инцидент задел их гордость. Про тенехода решил спросить во время путешествия, что бы это ни значило. «Без проблем», — сказал я, пожимая плечами. «Я буду просто наблюдать, если вы этого хотите. Но если ситуация станет действительно опасной...» «Конечно», — быстро согласился Джин Лан. «Если что-то пойдет не так, мы будем рады твоей помощи». Вскоре после этого разговора отряд выдвинулся в путь. Мы двигались по хорошо протоптанным тропам, которые, очевидно, часто использовались охотниками. Я шел в середине группы, внимательно наблюдая за окружающей средой. Лес вокруг нас был удивительным. Деревья здесь были намного выше и толще, чем на моем родном континенте. Их кора была покрыта странными светящимися мхами, которые создавали причудливые узоры. Время от времени я замечал небольших существ, похожих на смесь белки и птицы, которые прыгали с ветки на ветку, наблюдая за нами своими большими, светящимися глазами. «Как давно вы охотитесь на призрачного Василиска?» — спросил я у одного из охотников, идущего рядом со мной. «Уже несколько месяцев», — ответил он, вытирая пот со лба. «Это хитрая тварь. Каждый раз, когда мы думаем, что загнали его в угол, он ускользает, словно растворяясь в воздухе. Тенеход, как он есть». Я задумчиво кивнул. «Похоже, эта охота будет интереснее, чем я предполагал». «Что значит тенеход?» «Окружает себя дымом, перемещается в пространстве. Необычное свойство для этих мест, и ужасно неудобное», — пожал плечами практик. «Мы шли несколько часов, углубляясь все дальше в лес, иногда останавливаясь из-за стычек с духовными зверями, но не они были целью этой охоты. Воздух становился все более влажным и тяжелым. Я чувствовал, как ци вокруг нас становится плотнее, словно мы приближались к какому-то мощному источнику энергии». Внезапно Джин Лан, который шел впереди, поднял руку, призывая всех остановиться. Он опустился на одно колено, внимательно изучая землю перед собой. «Следы», — прошептал он, — «свежие. Василиск был здесь совсем недавно». Охотники мгновенно насторожились. Я видел, как они проверяют свое оружие и активируют защитные техники. Воздух вокруг нас наполнился напряжением. «Помни о нашем уговоре», — сказал мне тихо парень. «Просто наблюдай, если сможешь». Я кивнул, отступая немного назад. Чешуйка, которая все это время сидела у меня на плече, тихо прошипела. «Это сильнее, чем кто-либо у нас дома. Я тоже это чувствовал». Ци вокруг нас словно пульсировала, создавая едва заметные волны энергии. Это было похоже на сердцебиение какого-то огромного существа. Внезапно лес вокруг нас погрузился в абсолютную тишину. Даже ветер, казалось, затих. И в этой тишине мы услышали его, низкий, вибрирующий звук, похожий на шипение и рычание одновременно. Из-за деревьев медленно выползло существо, которого я никогда раньше не видел. Это однозначно был призрачный Василиск, и он был прекрасен в своей смертоносности. Его тело было огромным, не меньше 10 метров в длину. Чешуя переливалась всеми оттенками серебряного и голубого, создавая иллюзию, будто сквозь нее просвечивает звездное небо. Голова существа увенчана короной из острых, как бритва, шипов. Но самым впечатляющим были его глаза, огромные, светящиеся орбы, которые, казалось, заглядывали прямо в душу. Василиск медленно двигался, Его тело извивалось с невероятной грацией. Каждое его движение оставляло в воздухе след из мерцающей энергии, словно он рассекал саму ткань реальности. Охотники мгновенно рассредоточились, занимая боевые позиции. Джин Лан выступил вперед, его руки светились от концентрации ци. «Помните план», — крикнул он, — «не смотрите ему в глаза напрямую». Я наблюдал, как охотники начали атаку. Их движения были слаженными и хорошо отработанными. Они явно не в первый раз охотились вместе. Двое охотников выпустили сеть, сплетенную из тонких нитей ци. Она развернулась в воздухе, пытаясь опутать Василиска. Но существо оказалось невероятно быстрым. Оно извернулось, пропуская сеть мимо себя, и тут же контратаковало. Из пасти Василиска вырвался поток серебристого тумана. Он окутал ближайшего охотника, и я с ужасом увидел, как тот начал кричать от боли. Его тело, словно начало растворяться в воздухе. Джин Лан молниеносно среагировал. Он выпустил волну огненной ци, которая рассеяла туман, спасая своего товарища. Но было видно, что охотник серьезно пострадал. Бой продолжался, и я не мог не восхититься мастерством местных практиков. Несмотря на то, что их техники были мне незнакомы, я видел, насколько они эффективны. Они использовали окружающую среду, усиливая свои атаки энергии леса. Василиск оказался достойным противником. Он двигался с невероятной скоростью, его атаки были смертоносными и непредсказуемыми. То он исчезал, словно растворяясь в воздухе, то появлялся в самом неожиданном месте, нанося удар. Я внимательно наблюдал за сражением, анализируя каждое движение. Часть меня жаждала вступить в бой, проверить свои силы против этого удивительного существа. Но я помнил о своем обещании Джин Лану. Внезапно ситуация изменилась. Василиск, казалось, устал от игры в кошки-мышки. Он поднялся во весь рост, его глаза засияли еще ярче. Воздух вокруг него начал искажаться, словно от сильного жара. «Всем назад!» — закричал Джин Лан. Но было уже поздно. Василиск раскрыл пасть, и оттуда вырвался поток чистой, концентрированной ци. Она была настолько плотной, что казалась почти материальной. Волна энергии пронеслась по поляне, сметая все на своем пути. Я видел, как охотники пытаются защититься, но их барьеры рассыпались под натиском этой силы. Джин Лан пытался организовать контратаку, но было видно, что он тоже на пределе. В этот момент я понял, что пора действовать, обещание или нет, но я не мог стоять в стороне, когда жизни людей были в опасности. Однако в тот же миг воздух вокруг нас внезапно задрожал. Сначала это было едва заметно, словно легкая рябь на поверхности воды. Но затем пространство начало искажаться, и в воздухе появились странные разводы, напоминающие чернила, растекающиеся по невидимому холсту. Эти чернильные узоры становились все более плотными и насыщенными, пока не сформировали своеобразный портал. Из этого портала шагнула фигура, окутанная черным плащом, который, казалось, поглощал свет вокруг себя. На голове незнакомца красовалась конусообразная шляпа, отбрасывающая глубокую тень на его лицо, делая черты неразличимыми. Но самым поразительным было то, что в руках он держал огромную кисть, размером с него самого. Очень необычно. Воздух вокруг пришельца вибрировал от концентрации ци. Она была настолько плотной, что я почти мог видеть ее, не используя духовного зрения. Тонкие нити энергии, переплетающиеся вокруг его фигуры, словно паутина силы. Незнакомец не тратил времени на разговоры. Одним плавным движением он поднял свою гигантскую кисть. Чернила на ее конце начали светиться мягким, но зловещим светом, напоминающим звезды в безлунную ночь. Затем он сделал один быстрый взмах, и в воздухе появился огромный символ, сотканный из чистой энергии. Я не узнал этот символ, но даже не понимая его значения, чувствовал исходящую от него мощь. Символ пульсировал, словно живое существо, и с каждым пульсом воздух вокруг него искажался все сильнее, создавая впечатление, что сама реальность не может выдержать его присутствие. Василиск, казалось, почувствовал опасность. Он попытался отступить, выпуская облака серебристого тумана, чтобы скрыться. Но было уже поздно. Его судьба была решена в тот момент, когда этот таинственный мастер появился на поле боя. Символ вспыхнул ослепительным светом и устремился к Василиску. В момент соприкосновения раздался оглушительный грохот, словно столкнулись две горы. Волна энергии прокатилась по поляне, сбивая с ног всех, кто не успел укрыться. Я едва удержался на ногах, чувствуя, как эта сила пытается сбить и меня. Когда пыль осела, я увидел, что от Василиска не осталось и следа. Там, где он только что был, теперь зияла огромная воронка, края которой были покрыты странной, чернильно-черной субстанцией. Эта субстанция, казалось, жила своей жизнью, медленно пульсируя и извиваясь, словно пыталась вырваться из земли. Охотники, которые еще мгновение назад были на грани поражения, теперь смотрели на незнакомца с благоговейным трепетом. Они начали шептаться между собой, их голоса были полны восхищения и благодарности. «Великий мастер Эйдин спас нас!» — воскликнул один из охотников, падая на колени. «Какая невероятная сила! Одним ударом уничтожить Василиска!» — добавил другой, его глаза были широко раскрыты от изумления. «Мы недостойны лицезреть такое могущество!» — пробормотал третий, кланяясь так низко, что его лоб почти касался земли. «Мастер, мы не думали, что вы можете оказаться в этих краях». Джинлан, стоявший рядом со мной, тоже выглядел потрясенным. Его лицо было бледным, а руки слегка дрожали. Он повернулся ко мне и тихо произнес, словно боясь, что его слова могут потревожить великого мастера. «Это Эйдин, мастер чернил, один из восьми мастеров молодого поколения. Они уже проявили себя на нашем континенте и достаточно сильны, чтобы быть независимыми и действовать самостоятельно, не опираясь на рода и секты». Я кивнул, внимательно разглядывая этого Эйдина. Его сила, действительно, впечатляла, но было в нем что-то, что заставляло меня насторожиться. Может быть, это была та легкость, с которой он расправился с Василиском, или та аура превосходства, которая исходила от него. В любом случае, я чувствовал, что нужно быть осторожным с этим человеком. Внезапно Эйдин повернулся в нашу сторону. Его движения были плавными и грациозными, словно он не ходил, а скользил по воздуху. Он сделал два шага по направлению ко мне, и я почувствовал, как воздух вокруг в очередной раз содрогнулся. Чернила на конце его кисти начали двигаться более активно, словно чувствуя приближение чего-то интересного. Затем он поднял свою огромную кисть и указал ей прямо на меня. На кончике кисти все еще блестели чернила, но теперь они казались живыми, извиваясь и пульсируя, словно готовясь к атаке. Я почувствовал, как чешуйка на моем плече напряглась, готовая в любой момент броситься на незнакомца. «Ты», — произнес Эйдин, его голос был глубоким и властным, словно раскат грома в горах. «Сразись со мной». Это было не просьбой, а то, что однозначно можно назвать приказом, словно у меня не было выбора. Я почувствовал, как во мне начинает закипать раздражение. Кто он такой, чтобы командовать мной? Но прежде чем я успел ответить, Джинлан поспешно вышел вперед и низко поклонился Эйдину. «Уважаемый мастер Эйдин», — начал он, его голос дрожал от волнения, — «этот человек с нами. Он очень помог моему поселению. Не стоит». Но Эйдин оборвал его на полуслове, даже не удостоив взглядом. «Я решаю, что стоит, а что нет», — холодно произнес он, не сводя с меня глаз. «И этот человек обязан сразиться со мной». Я почувствовал, как мое раздражение перерастает в гнев. Но вместо того, чтобы выразить свое недовольство, я лишь пожал плечами и похлопал Джинлана по спине. Бедняга выглядел так, словно был готов упасть в обморок от напряжения. «Все в порядке, не волнуйся», — сказал я, стараясь, чтобы мой голос звучал беззаботно. «Я не против выдать тумаков какому-то зазнайке, который считает себя центром земли, только потому, что чуть талантливее других». Глаза Эйдина сузились под полями его шляпы. Я почти физически ощущал, как его цифр вскипел от недовольства. Воздух вокруг него начал темнеть, словно сама тьма отзывалась на его эмоции. «Надеюсь, твой клинок такой же острый, как и твой язык», — процедил он сквозь зубы, его голос был полон яда. Я не смог сдержать ухмылку. Этот Эйдин, может, и был сильным практиком, но его самомнение явно превосходило его силу. «О, поверь, возможность лицезреть мой клинок еще надо заслужить», – парировал я, чувствуя, как моя собственная ци начинает циркулировать быстрее в предвкушении битвы. В тот же момент воздух между нами словно вспыхнул. Наши ауры столкнулись, создавая почти видимые волны энергии. Я чувствовал, как звездная ци внутри меня отзывается на вызов, готовая вырваться наружу. Охотники вокруг нас начали поспешно отступать, чувствуя надвигающуюся бурю. Глава 17. Я стоял напротив Эйдина, чувствуя, как звездная ци циркулирует в моем теле, готовая вырваться наружу. Воздух между нами словно искрился от напряжения, а лес вокруг замер в ожидании неминуемой бури. Охотники, еще недавно сражавшиеся с Василиском, теперь отступили на безопасное расстояние, их лица выражали смесь страха и восхищения. Ведь когда сражаются двое практиков высокой ступени возвышения, это не только зрелищно, но и может помочь твоему собственному развитию, а то и вдохновить на освоение техники, которая никак тебе не давалась. «Ну что ж, раз ты так настаиваешь на этом бое», — сказал я, разминая шею, — «давай посмотрим, на что ты способен, великий мастер Эйдин». Мой голос был пропитан сарказмом, но внутри я был полностью сосредоточен. Я знал, что этот бой будет непростым, особенно учитывая, как тяжело мне все еще было управлять своей ци на этом континенте, но только в сражении можно преодолеть себя прежнего, это я знал на собственном опыте. Эйдин не ответил, вместо этого он взмахнул своей гигантской кистью, и воздух вокруг него начал темнеть, словно сама ночь спустилась на поляну. Я почувствовал, как волна его ци прокатилась по земле, заставляя траву пригнуться, а мелкие камни задрожать. «Живописная реальность», — прошептал практик, и кончик его кисти вспыхнул темным светом. В воздухе начали появляться странные символы, похожие на какие-то письмена, зависшие прямо между нами. Они светились зловещим светом и, казалось, пульсировали в такт с дыханием Эйдина. Внезапно символы начали обретать форму, превращаясь в огромных чернильных воронов с острыми, как бритва, клювами. Я не стал ждать, пока эти создания нападут. Активировав технику «Млечный путь», я рванул вперед, оставляя за собой лишь размытый след серебристого света. Мое тело двигалось с невероятной скоростью, но я чувствовал, как плотная ци этого мира сопротивляется каждому моему движению. Чернильные вороны бросились на меня, их клювы оставляли в воздухе черные следы, похожие на разрывы в ткани реальности. Я уклонялся от их атак, чувствуя, как они проносятся в миллиметрах от моей кожи. Каждый раз, когда их клювы или когти задевали землю или деревья, те мгновенно чернели и начинали разлагаться, словно пораженные какой-то странной болезнью. «Поток тысячи звездных рек», — воскликнул я, формируя в руках сгусток звездной ци. Из моих ладоней вырвался поток воды, но это была необычная вода. Она светилась мягким серебристым светом, а внутри нее мерцали крошечные звезды, словно я держал в руках кусочек ночного неба. Поток начал расти и принимать форму огромной змеи, чье тело было соткано из звездного света. Змея ринулась вперед, сметая чернильных воронов. Там, где она касалась их, чернила растворялись, словно смытые потоком воды. Эйдин нахмурился, но, судя по всему, ожидал, что я отобью его технику. «Неплохо», — процедил он сквозь зубы. Клинок каллиграфа. Его кисть описала в воздухе сложную фигуру, оставляя за собой след из светящихся символов. Внезапно эти символы вспыхнули ярким светом и превратились в острые, как бритва, клинки. Они устремились ко мне, прорезая воздух с пугающей легкостью. Я использовал туманность, создавая вокруг себя защитный барьер из мерцающих звезд. Каждая звезда выпускала тонкие лучцы, создавая сеть, которая должна была защитить меня от атаки Эйдина. Клинки врезались в мою защиту, и воздух наполнился звуком, похожим на звон тысячи колоколов. Большинство клинков разбилось о мою защиту, но несколько все же прорвались. Я почувствовал легкое покалывание, когда один из них оставил небольшой порез на моем плече. Он силен. Мою комплексную защиту не так просто пробить. По крайней мере, сотня духовных зверей небесной сферы не справились. Я сконцентрировал звездную ци в своих руках, чувствуя, как она пульсирует, словно живое существо. Затем я ударил кулаком о землю, создавая гравитационный разлом. Да, арсенал моих возможностей после изучения всех томов техники стал куда больше, и я собирался использовать все, что подойдет к ситуации, вплетая это в картину боя. Земля под ногами Эйдина начала трескаться, а воздух вокруг него стал настолько тяжелым, что, казалось, сама гравитация пыталась раздавить его. Я видел, как он пытается сопротивляться, его тело окутала темная аура, противодействующая моей технике. «Запечатывающее перо», — выкрикнул Эйдин, рисуя в воздухе сложный символ. Я почувствовал, как моя связь со звездной ци внезапно ослабла, словно кто-то набросил на нее плотное одеяло. Но я не позволил панике овладеть мной. Вместо этого я сосредоточился, чувствуя, как моя воля борется с техникой Эйдина. «Не в этот раз», — процедил я сквозь зубы, и силой воли с помощью собственной ци разорвал его печать. Звездная ци вновь хлынула по моим меридианам с прежней скоростью, и я почувствовал прилив сил. Не теряя ни секунды, Я активировал свет сверхновой. Яркая вспышка озарила поляну, на мгновение ослепив всех вокруг. Я воспользовался этим моментом, чтобы атаковать Эйдина напрямую. Мы сошлись в ближнем бою, мои кулаки, окутанные звездной ци, против его гигантской кисти. Каждый удар создавал волну энергии, которая сотрясала окружающий лес. Деревья трещали и падали, не выдерживая столкновения наших сил. Внезапно Эйдин отпрыгнул назад, его глаза сверкнули опасным блеском. «Кисть небесного потока!» — прокричал он, и его кисть описала в воздухе широкую дугу. Огромный поток чернил хлынул в мою сторону, словно цунами из тьмы и хаоса. Я попытался защититься, создавая барьер из звездной ци, но мощь атаки Эйдина была слишком велика. Поток прорвал мою защиту и ударил меня с силой огромного тарана, которым пробивают стальные ворота. Я почувствовал, как мое тело отрывается от земли и летит назад. Спиной я врезался в огромное дерево и услышал, как трещат мои ребра. Боль пронзила все мое существо, а во рту появился металлический привкус крови. Да он играется со мной. Эйдин медленно шагнул в мою сторону, на его лице играла самодовольная улыбка. «Возможно, я ошибался, приняв тебя за мастера», — сказал он, его голос был спокойным. «И ты посредственный практик, пусть и с необычной ци». Я с трудом поднялся на ноги, чувствуя, как каждое движение отдается болью во всем теле. Плотная ци этого мира давила на меня сильнее, чем когда-либо, словно невидимые цепи сковывали мои руки и ноги. «Не стоит недооценивать меня», — прохрипел я, сплевывая кровь. «Многие недооценивали, отчего остались далеко позади. Мои пальцы сомкнулись на рукояти звездного горна, и я почувствовал, как клинок отзывается на мой зов. В тот момент, когда я вытащил меч из ножен, что-то изменилось. Словно невидимые цепи, сковывавшие меня, начали трескаться и рассыпаться. Давление будто бы на мгновение полностью исчезло. Звездный горн засиял в моей руке, его лезвие переливалось всеми цветами космоса. Я чувствовал, как сила течет через меня, словно я был проводником для всей ци этого мира. «Удар полумесяца!» — выкрикнул я, направляя всю свою звездную ци в клинок. Лезвие звездного горна описало в воздухе дугу, и волна чистейшей звездной ци устремилась к Эйдину. Я видел, как его глаза расширились от удивления. Он попытался защититься, создавая барьер из чернил, но моя атака прошла сквозь его защиту, словно ты была возведена посредственным практиком низших ступеней. Эйдина отбросила назад, и он врезался в дерево с такой силой, что оно треснуло и начало падать. Его шляпа слетела с головы, и я впервые увидел его лицо полностью. К моему удивлению, он был примерно моего возраста, может, чуть старше. Парень медленно поднялся на ноги, его лицо нахмурилось. Он выплюнул сгусток крови и посмотрел на меня, хотя в его глазах я не видел ненависти или какой-то жажды убийства, как было практически у каждого моего противника. Доброжелательности я, увы, тоже там не увидел. Что ж, беру свои слова назад, может, ты и не такой посредственный. Чернильный Килин. Его кисть начала двигаться с невероятной скоростью, оставляя в воздухе сложный узор из светящихся символов. Внезапно эти символы начали расти и сливаться, принимая форму гигантского существа. Это был и был так называемый Килин, мифическое создание, похожее на помесь дракона, единорога и насекомого. Зверь был огромен, его тело переливалось разводами, словно кто-то разлил банку чернил. Каждый его шаг оставлял на земле след, который разъедал все, чего касался. Существо двигалось с пугающей грацией, его многочисленные конечности создавали в воздухе режущие потоки энергии. Я понял, что обычные атаки здесь не помогут. Нужно было что-то более мощное, что-то, способное противостоять этому чудовищу. И тут меня осенило. Ведь если я освоил звездную ци, это не значит, что стоит забывать об остальных, которые могут быть как раз кстати. Сконцентрировавшись, я начал формировать поток воды. Водяная змея, сияющая космическим светом, устремилась к чернильному Килину, обливая его тело. В тот момент, когда вода коснулась чернильной кожи существа, я активировал свою ледяную ци. Вода мгновенно замерзла, превращаясь в прочные ледяные оковы, сковывающие движение гигантского монстра. Чернильный Килин заревел, пытаясь вырваться, но лед, усиленный звездной ци, держал крепко. Не теряя ни секунды, я сформировал над головой существа огромный клинок из чистой звездной ци. Он сиял, словно новорожденная звезда, освещая всю поляну своим светом. «Это конец!» — крикнул я, обрушивая клинок на голову чернильного Килина. Раздался оглушительный грохот, и волна энергии прокатилась по всей поляне, сбивая с ног даже самых крепко стоящих на них охотников. Когда пыль осела, от чернильного монстра не осталось и следа. Я не стал ждать, пока Эйдин придет в себя. Используя Млечный Путь, я рванул вперед, занося Звездный Горн для решающего удара. Но к моему удивлению, Эйдин успел среагировать. Он поднял свою кисть, и наши оружия столкнулись. Я с изумлением обнаружил, что древко кисти Эйдина оказалось металлическим и невероятно прочным. Мы замерли в этой позиции, глядя друг другу в глаза. Шутки в сторону. Не хотел я пользоваться ею прям так сразу, поскольку она еще не готова, но... «Контроль территории», — воскликнул я, концентрируя громадное количество ци у себя в груди. Но внезапно Эйдин отступил на шаг назад, поднимая руки в примирительном жесте. «Стой», — сказал он, и в его голосе я впервые услышал нотки уважения. «Думаю, на этом мы можем закончить». Я замер, так и не завершив технику контроля территории. Я удивленно поднял бровь, глядя на Эйдина. «Что ты имеешь в виду под закончить?» — спросил я, все еще держа Звездный Горн наготове. «Нельзя просто так нарваться на сражение, а потом остановить его». Эйдин улыбнулся, и в его глазах я увидел искру веселья. «Нельзя? Почему?» — он пожал плечами, словно мы обсуждали погоду, а не только что пытались уничтожить друг друга. «Я просто хотел на своем опыте прочувствовать твои силы. И, признаться, я впечатлен, ты очень силен. Я в восторге. И да, не принимай близко все эти подначивания. Если не сражаться серьезно, то твой противник никогда не покажет всей своей силы. Хотя в твоем случае это было бы опасно. Следующая техника еще в зачатке показалась мне убийственной. БРРР. Парень поежился, словно его пробрало холодом, а я медленно опустил меч, все еще не доверяя этому внезапному изменению в поведении этого чудака. Плотная ци вокруг нас постепенно успокаивалась, возвращаясь к своему обычному состоянию. «Думаю, ты вполне мог бы встать наравне с 8 мастерами», — продолжил Эйдин. Его голос звучал искренне. «Не думал, что второй континент может вырастить такого, как ты». Эти слова заставили меня насторожиться. Я сделал шаг вперед, сократив расстояние между нами, и тихо спросил. «Погоди, как ты?» Эйдин усмехнулся, словно ожидал этого вопроса. «Узнал, что ты с северного континента». «О, брось», он махнул рукой. «Начиная с того, что ты не знаешь, кто я, заканчивая твоей необычной ци, оттенка которой, я уверен, не существует на этом континенте. Ну и сражение. Ты дерешься не так, как местные практики. Поэтому, к моему удивлению, Эйдин сложил руки вместе и глубоко поклонился, сделал практически прямой угол. Этот жест, исходящий от человека, который только что демонстрировал такую мощь и высокомерие, застал меня врасплох. «Я благодарю тебя за этот поединок и прошу прощения, если был резким», — сказал он с искренним уважением в голосе. Позади меня зашептались охотники. Их голоса были полны удивления и восхищения. «Вы видели это?» Сам Эйдин поклонился ему. «Кто же этот джин на самом деле?» «Джинлан, ты знал, что он настолько силен?» Эйдин выпрямился и протянул мне руку. «Я Эйдин, как ты уже понял, рад знакомству». Я не смог сдержать усмешки, убирая Звездный Горн в ножны. Звук скользящего клинка словно поставил точку в нашем противостоянии. «Ты странный», — сказал я, пожимая его руку. «Мастерам положены странности», — ответил он с легкой ноткой самоиронии в голосе и улыбнувшись еще шире. «Да, знал я одного, который любил куриные ножки, я вспомнил о наставнике Вэе, и на сердце стало тепло. Я джин, взаимно». Я отошел на пару шагов и заметил шляпу Эйдина, лежащую на земле. Подняв ее, я отряхнул пыль и протянул ему. «И попрошу не разбалтывать, что я с другого континента», — добавил я, понизив голос. Эйдин принял шляпу, слегка наклонив голову в знак благодарности. «Как пожелаешь», — ответил он. «Мне как-то это безразлично». «Да, кстати, что вы тут, Василиск?» Я оглянулся на группу охотников, которые все еще стояли на почтительном расстоянии. Присматривал за парнями, пока они охотились. «Кстати об этом, Джинлан, я не закончил обращение», внезапно заметив, что тела Василиска нет. Вместо огромного чудовища на земле лежал большой кристалл, переливающийся желто-зеленым цветом. Он пульсировал мягким светом, словно живое сердце. Чешуйка, почувствовав мое удивление, высунула голову из-за воротника. «Ао, это так же, как в той области, странно», — воскликнула она, ее кристальные глаза расширились от любопытства. «Я думала, там было особенное место. Выходит, я и тут могу есть их. Замечательно, довольно облизнулась змейка. Эйдин, заметив чешуйку, наклонился ближе, рассматривая ее с нескрываемым интересом. «Кто это маленькое очарование?» – спросил он, протягивая руку, словно хотел погладить змейку. Чешуйка в ответ показала ему язык и мгновенно спряталась обратно за воротник. Я почувствовал, как она обвелась вокруг моей шеи, словно защищаясь от чужого внимания. «Действительно странно», — сказал я, игнорируя вопрос Эйдина о чешуйке и указывая на кристалл. «Что это? Почему от Василиска остался только кристалл?» Эйдин перевел взгляд на переливающийся камень, и его лицо приняло задумчивое выражение. «Большинство духовных зверей из-за концентрации ци настолько меняются, что их тела полностью заменяются энергетической оболочкой», — объяснил он. «После смерти от них ничего, кроме кристалла, не остается. Это сущность их силы, квинтэссенция их духовной энергии. Дальше уже мастера умеют ее обрабатывать в зависимости от собственного пути». Я нахмурился, обдумывая его слова. «Это было совсем не похоже на то, как умирали духовные звери на моем континенте. Там они оставляли после себя тела, которые можно было использовать для создания артефактов или извлечения ценных ингредиентов. А здесь просто кристалл, столько полезных ресурсов теряют. И что с ним делают?» – спросил я, подходя ближе к кристаллу. От него исходила мощная аура. Даже стоя рядом, я чувствовал, как моя ци реагирует на его присутствие. «О, у этих кристаллов множество применений», — ответил Эйдин. Его глаза загорелись энтузиазмом. «Их можно использовать для создания мощных артефактов, усиления техник, даже для прорыва на новые уровни совершенствования. Но об этом лучше поговорить в более спокойной обстановке». Я кивнул, понимая, что сейчас не время и не место для долгих объяснений. Джинлан и другие охотники уже приближались к нам, их лица выражали смесь благоговения и любопытства. «Думаю, нам пора возвращаться в поселение», — сказал я, обращаясь к Джинлану. «У вас есть, что отпраздновать?» Сын главы кивнул, все еще немного ошеломленный произошедшим. «Да, конечно, отец будет рад услышать о нашем успехе и о встрече с великим мастером Эйдином. О, я, пожалуй, с вами, поприветствую его как следует», — улыбнулся мастер Чернил, возвращая свою странную шляпу обратно на голову. Путь обратно в поселение прошел в странной атмосфере. Охотники держались на почтительном расстоянии от нас с Эйдином, перешептываясь и бросая любопытные взгляды. Я чувствовал, как их отношение ко мне изменилось. Если раньше они видели во мне просто сильного практика, то теперь в их глазах читалось настоящее благоговение, такое же, как и к Эйдину. Этот мастер чернил шел рядом со мной, время от времени бросая на меня изучающие взгляды. Я чувствовал, что у него накопилось 1000 вопросов, но он сдерживался, уважая мою просьбу. Когда мы вошли в поселение, нас встретила толпа жителей. Новости о возвращении охотников и присутствии великого мастера Эйдина распространились быстрее лесного пожара. Люди выстроились вдоль улиц, приветствуя нас криками и аплодисментами. Тайрон Шу, глава поселения, вышел нам навстречу. Его лицо сияло от радости и гордости. «Добро пожаловать, великий мастер Эйдин!» — воскликнул он, низко кланяясь. «Для нас великая честь принимать вас в нашем скромном поселении!» Эйдин кивнул в ответ. Его лицо приняло серьезное выражение, соответствующее моменту. «Благодарю за гостеприимство, уважаемый Тайрон Шу!» — ответил он. «Я рад, что смог оказаться полезным вашим охотникам!» Затем глава поселения повернулся ко мне, и я увидел в его глазах новое уважение. «И тебе спасибо, Джин. Ты снова помог нам, теперь в охоте на Василиска». Я лишь слегка наклонил голову, чувствуя себя немного неловко от такого внимания. Не первый раз, но все никак не привыкну. Нас проводили в большой зал, где уже был накрыт стол, причем весьма богато. Воздух наполнился ароматами жареного мяса, свежего хлеба и пряных соусов. Жители поселения суетились вокруг, стараясь угодить. Я заметил, как несколько молодых девушек пытаются вовсю привлечь внимание Эйдина. Они бросали на него кокетливые взгляды, хихикали и перешептывались между собой. Но Эйдин, казалось, не замечал их внимания. Его взгляд был прикован ко мне, словно я был самой интересной загадкой, которую он когда-либо встречал. Что ж, надеюсь, обойдется без неловких ситуаций. Во время пира, когда стало достаточно шумно и все, изрядно выпив, увлеклись танцами, Эйдин сел рядом со мной и начал засыпать меня вопросами о северном континенте. Его любопытство казалось неутолимым. К Как устроена система совершенствования у вас? Какие секты самые сильные? А правда ли, что у вас есть техники, позволяющие управлять временем? Я старался отвечать кратко, не раскрывая слишком много информации, потому что еще не до конца понимал, что он за человек такой. Часть вопросов я просто игнорировал, делая вид, что слишком занят едой или разговором с кем-то другим. Но Эйдин был настойчив. В конце концов, когда его вопросы стали слишком навязчивыми, я вздохнул и повернулся к нему. «Ладно, я расскажу тебе», — сказал я, наблюдая, как его глаза загорелись от предвкушения. «Но сначала ты мне скажи, знаешь ли ты что-то о некоем клане Ри?» Реакция Эйдина была мгновенной и неожиданной. Его лицо просияло, словно я задал самый интересный вопрос на свете. «Великий клан Ри, хранитель легендарной гидры Семи Водопадов», — воскликнул он с энтузиазмом. «Конечно, знаю, это самый известный клан в истории нашего континента. Точнее, был самым известным. Я почувствовал, как по моей спине пробежала дрожь. Мое сердце забилось быстрее, а в горле внезапно пересохло. Клан Ри мой клан, самый известный на этом континенте. Что это значит? Почему был? И почему отец никогда не рассказывал мне об этом?» Тысячи вопросов закружились в моей голове, но я заставил себя сохранять спокойствие. Я не мог позволить себе выдать свое волнение, особенно сейчас, когда Эйдин наблюдал за мной с таким интересом. К сожалению, я видел, что от него не укрылась моя реакция на эти слова. «Правда?» – спросил я, стараясь, чтобы мой голос звучал небрежно. «И что же ты знаешь об этом клане?» Глава 18. Я внимательно смотрел на Эйдина, пытаясь скрыть свое волнение. Мое сердце колотилось как безумное, но я заставил себя сохранять внешнее спокойствие. Годы тренировок и бесчисленные схватки научили меня контролировать свои эмоции, даже в самых напряженных ситуациях. Хотя, когда дело касается твоего прошлого, которое в итоге совершенно не такое, как ты себе всегда представлял, словно я жил в обмане все эти долгие годы. «О, Джин, ты даже не представляешь!» — воскликнул он с энтузиазмом. «Клан Ри был не просто сильным, он был легендарным. Их клановые техники совершенствования и боевые искусства не имели равных на всем континенте. Я слушал, затаив дыхание. Каждое слово Эйдина было для меня откровением, приоткрывающим завесу тайны. Говорят, продолжал Эйдин, что основатель клана Ри заключил договор с самой гидрой Семи Водопадов, древним и могущественным духовным зверем. Этот союз дал им невероятную силу и уникальные техники управления водой и льдом. Моя родословная имеет то же название. Все сходилось, если верить тексту техники, что всегда была со мной. Но почему отец никогда не рассказывал мне об этом? Клан Ри правил обширными территориями, Эйдин говорил с таким воодушевлением, словно сам был свидетелем тех времен. Их города были чудом архитектуры, а их академии совершенствования привлекали талантливых учеников со всего континента. Они с радостью становились внешними учениками созданных кланом секты, лишь самые талантливые могли стать внутренними учениками. Я слушал, чувствуя, как внутри меня растет странное чувство, смесь гордости и горечи. Гордости за свой род, о величии которого я даже не подозревал, и горечи от того, что все это Эйдин говорил в прошедшем времени. Но, внезапно голос парня стал серьезным и печальным. Величие клана Ри привлекло внимание тех, кто жаждал их силы и секретов. Клан Ацтлан, в голосе мастера чернил послышалась нескрываемая ненависть. Демонические практики, чья жажда власти не знала границ. Они появились внезапно, словно из ниоткуда, и огромными темпами наращивали силу и влияние. А вскоре после этого начали войну против клана Ри. Я сжал кулаки под столом, чувствуя, как внутри меня закипает гнев. Эйдин, казалось, не заметил моей реакции и продолжил. Война длилась годами. Клан Ри сражался отважно, но он сделал паузу, словно ему было тяжело произносить эти слова. В конце концов, Ацтлан одержал победу. Клан Ри был полностью уничтожен, стерт с лица континента. Я почувствовал, как что-то внутри меня оборвалось. Ацтлан не остановился на этом, продолжал Эйдин, его голос стал еще тише. Они годами преследовали каждого, кто носил фамилию Ри или был связан с кланом. Это была настоящая охота. Весь континент был поставлен на уши. Они даже установили особую формацию, которая исключала любые порталы на другой континент. Я глубоко вдохнул, пытаясь успокоить бушующие внутри меня эмоции. Теперь я понимал, почему отец никогда не рассказывал мне о нашем прошлом. Он пытался защитить меня. Говорят, Эйдин наклонился еще ближе, У клана Ри была тайная сокровищница, где хранились все их секреты и самые могущественные артефакты. Владыка Кицаль, глава клана Ацтлан, искал ее годами, но так и не нашел. По крайней мере, таковы слухи, но представляю, как он злился, так и не получив желаемого. «Владыка Кицаль?» – переспросил я, вспомнив имя, которое упоминал Ату. «Да», – кивнул Эйдин. «Самый могущественный и жестокий практик на нашем континенте. Его боятся все, даже его собственные подчиненные». Я задумался. Теперь многое становилось на свои места. Ату говорил, что его послал владыка Кицаль, чтобы найти меня. Неужели они узнали, что я потомок клана Ри? Но как, если я даже сам не знал этого? «Конечно», — добавил Эйдин с легкой улыбкой, — «все это может быть лишь легендами и слухами. Кто знает, что правда, а что вымысел в истории, случившейся столько лет назад. Сейчас-то все потомки Ри давно убиты». «Да, кто знает», — произнес я как можно более небрежно. «Интересная история, спасибо, что поделился. У вашего континента богатое прошлое». Внутри меня бушевал настоящий ураган эмоций. Гнев, скорбь, непонимание — все смешалось в один клубок. Я чувствовал, как звездная ци внутри меня реагирует на мое эмоциональное состояние, пульсируя и стремясь вырваться наружу. Но я сдерживал ее, понимая, что сейчас не время и не место для проявления силы. Эйдин, казалось, не заметил моего внутреннего смятения. Он продолжал говорить о древних кланах и их противостоянии, но я уже почти не слушал его. Мои мысли были далеко, пытаясь осмыслить все, что я узнал. Отец, почему ты никогда не рассказывал мне об этом? Сколько еще секретов ты хранил? И где ты сейчас? Внезапно голос Эйдина вырвал меня из моих размышлений. «Знаешь», — сказал он, — «недалеко отсюда есть руины древнего города, который принадлежал клану Ри. Если тебе интересно, мы могли бы посетить его завтра». Я почувствовал, как мое сердце пропустило удар. Шанс увидеть город моих предков, прикоснуться к истории своего клана. Это было слишком заманчиво, чтобы отказаться. «Да», — ответил я, стараясь, чтобы мой голос звучал спокойно. «Было бы интересно взглянуть». На следующее утро, попрощавшись с жителями приютившего меня поселения и получив множество щедрых даров, мы с Эйдином отправились в путь. Солнце только начало подниматься над горизонтом, окрашивая небо в нежно-розовые и золотистые тона. Воздух был свежим и прохладным, наполненным ароматами просыпающегося леса. Мы шли по извилистой тропе, которая вела через густой лес. Огромные деревья возвышались над нами, их кроны сплетались высоко вверху, создавая зеленый купол. Лучи солнца пробивались сквозь листву вниз, тонкими золотистыми нитями. По дороге я, как и обещал, рассказывал Эйдину о северном континенте. Я говорил о различных сектах, их традициях и соперничестве. Описывал духовных зверей, населяющих наши земли, многие из которых, судя по реакции Эйдина, были совершенно неизвестны на южном континенте. «У нас есть множество древних руин и тайных областей», — рассказывал я. «Некоторые из них настолько опасны, что даже сильнейшие практики не рискуют туда входить». Эйдин слушал с неподдельным интересом, время от времени задавая уточняющие вопросы. Его любопытство казалось неиссякаемым. Самые интересные моменты он записывал в небольшую книжечку. «А как у вас устроена система совершенствования?» — спросил он. «Какие сферы существуют?» Я рассказал ему об известных сферах совершенствования, с начальной до императорской. «У нас абсолютно те же сферы, вот только после императорской идет тираническая, далее сфера монарха и божественная сфера», — сказал он задумчиво. «Но божественный достиг лишь один практик, Кицаль. Так что сам понимаешь, неудивительно, что здесь сфер намного больше, учитывая, насколько богата здешняя атмосфера духовной энергией. Вот только даже просто представить, насколько силен демонический практик столь высокой ступени, у меня не получалось». Мы продолжали идти, и я чувствовал, как с каждым шагом растет мое волнение. Мы приближались к месту, где когда-то жили мои предки, к городу, который был свидетелем величия и падения клана Ри. Наконец, после нескольких часов пути лес начал редеть, и перед нами открылся вид на обширную долину. То, что я увидел, заставило меня замереть на месте. Перед нами простирались руины древнего города. Некогда величественные здания теперь лежали в руинах, их белый камень потемнел от времени и непогоды. Полуразрушенные арки и колонны возвышались над землей, словно скелеты древних гигантов. Кое-где сохранились остатки стен с причудливыми узорами и барельефами, но все они покрыты толстым слоем мха. Я медленно шагнул вперед, чувствуя, как под моими ногами хрустят мелкие камни и осколки древней керамики. Воздух здесь был наполнен странной энергией, смесью древней силы и глубокой скорби. «Вот мы и пришли», — тихо произнес Эйдин. «Это все, что осталось от одного из некогда великих городов, созданных кланом Ри». Я молча кивнул, не в силах произнести ни слова. Мое горло сжалось от эмоций, которые я не мог полностью осознать. Все же после всего услышанного я чувствовал определенную причастность к этим местам. Мы разошлись, чтобы осмотреть руины. Я медленно брел по улицам, которые, возможно, когда-то были полны жизни. Мое воображение рисовало картины прошлого. Величественные здания, украшенные золотом и драгоценными камнями, практики в роскошных одеждах, спешащие по своим делам, звонкий смех детей, играющих на площадях. Внезапно я почувствовал, как что-то внутри меня отзывается на энергию этого места. Моя звездная ци словно пришла в резонанс с древними камнями, создавая странное ощущение связи с прошлым. Когда Эйдин отошел достаточно далеко, чешуйка высунула голову из-за моего воротника. «Папа», — прошептала она, — «неужели твои родные правда жили здесь, и все они погибли?» Я лишь пожал плечами, не в силах ответить. Что я мог сказать? Я сам только начинал осознавать масштаб трагедии, постигшей мой клан. Продолжая свой путь через руины, я внезапно наткнулся на полуразрушенную стелу. Она была покрыта трещинами и мхом, но на ее поверхности все еще можно было различить высеченные имена. Я подошел ближе, чувствуя, как мое сердце начинает биться быстрее. Аккуратным движением я убрал мох и им же стер остатки земли и пыли. Мои глаза скользили по списку имен, и внезапно. Арден Ри, Сайнар и Илан Ри, Вейрин Ри, Киара Ри, Трин и Киарда Ри. Имена моих предков, людей, которых я никогда не знал, но чья кровь текла в моих жилах. Я провел пальцами по высеченным буквам, чувствуя, как что-то внутри меня переворачивается. Эти люди были моей семьей, частью меня, о которой я даже не подозревал. В этот момент я услышал шаги Эйдина, приближающегося ко мне. «Даже памятную стелу не пощадили эти изверги», — произнес он с горечью в голосе. Я молча кивнул, не в силах оторвать взгляд от имен на камне. Эйдин тяжело вздохнул и, глядя на руины вокруг нас, сказал: «Знаешь, Джин, мой клан тоже был уничтожен». Его голос был тихим и полным боли. Вот только в отличие от клана Ри, мой отец был менее гордым. Когда он увидел, что наш клан на грани гибели, он согласился подчиниться Ацтлану. Я повернулся к Эйдину, видя в его глазах отражение той же боли, которую сейчас испытывал сам. Но это не спасло его, продолжил Эйдин. За то, что он сопротивлялся так долго, его все равно убили. Сейчас во главе клана стоит его брат, а я отправился в вольное странствие. Не смог там больше находиться. Благо, мой статус одного из восьми мастеров позволяет не быть привязанным к одному месту. Он горько усмехнулся, посмотрев куда-то в сторону. Но какой толк от этого статуса, если все равно весь континент находится под гнетом демонических практиков? Ты увидишь, Джин, здесь, на окраинах, это не так заметно, но чем ближе к центру континента, тем отчетливее влияние клана Ацтлан. Я молча слушал, понимая, что наши истории, хоть и различны, но в чем-то схожи. Мы оба были жертвами жестокости и алчности Ацтлана. Внезапно Эйдин вновь повернулся ко мне. «Джин, ты так и не сказал, зачем пришел на наш континент, что привело тебя сюда, так далеко от дома. Как видишь, это не лучшее место». Я на мгновение задумался, решая, сколько могу рассказать. Мой отец отправился сюда много лет назад и пропал. Я пришел, чтобы найти его. Эйдин внимательно посмотрел на меня, и я увидел в его глазах понимание. Он, казалось, почувствовал, что эта тема тяжела для меня, и не стал задавать дальнейших вопросов. Мы стояли посреди руин, два человека, чьи жизни были изменены жестокостью клана Ацтлан. Я чувствовал, как внутри меня растет решимость. Я найду отца и узнаю правду о нашем клане. И, возможно, однажды смогу восстановить хотя бы память о своих близких. Во всяком случае, картина начинала приобретать краски. Каким-то образом отец смог вместе со мной перебраться на другой континент, а потом его нашли. И он, защищая меня, сдался демоническим практикам. Да, возможно, было и не так. Все, что мне сейчас доступно, это строить предположения.